Глава 6. Расследование дела Холмсом. «Ну, Ватсон, теперь у нас с вами полчасика свободных», — сказал Холмс, потирая руки. «Воспользуемся же этим временем. Как я уже говорил вам, для меня дело почти решено, но не будем слишком самоуверены. Как ни просто кажется это дело, но, может быть, в нем скрывается что-нибудь более глубокое». «Просто!» — вскрикнул я. — Конечно, — сказал он с видом клинического профессора, объясняющего болезнь своим слушателям. — Сядьте вот там, в углу, чтобы ваши следы не усложнили дело. — Ну-с, за работу. — Во-первых, как пришли сюда эти люди и как ушли отсюда? — Дверь не отпиралась со вчерашнего вечера. — Как окно? Он подошел к окну с лампой в руках, все время бормоча вслух замечания, но обращаясь скорее к себе, чем ко мне. Окно отворяется изнутри. Рама прочная. Сбоку нет петель. Откроем его. Вблизи нет желоба. До крыши не добраться. Но кто-то поднялся в окно. Вчера вечером шел небольшой дождь. На подоконнике след грязной ноги. А вот круглое грязное пятно. Вот еще на полу и еще у стола. Взгляните, Ватсон. Это, право, хорошее доказательство. Я взглянул на круглые ясно очерченные пятна грязи. «Это не след ноги», — сказал я. «Это нечто гораздо более драгоценное для нас. Это отпечаток деревяшки. Вот видите, здесь, на подоконнике, след большого тяжелого сапога с металлическим каблуком, а рядом след деревянного носка». «Это человек с деревянной ногой?» «Вот именно. Но был еще кто-то другой. Очень искусный и важный помощник. Можете вы подняться на эту стену, доктор?» Я выглянул в открытое окно. Месяц по-прежнему ярко освещал этот угол дома. Мы были на добрых 60 футов от земли, и сколько я ни смотрел, в кирпичной стене не было ни щели, ничего, за что могла бы зацепиться нога. «Совершенно невозможно», — ответил я. «Без помощи, да. Но предположим, что у вас здесь был бы приятель, который спустил бы вам вот ту хорошую толстую веревку, что я вижу в углу, прикрепив один конец к этому большому крюку в стене. В таком случае, будь вы ловкий человек, вы могли бы подняться наверх, несмотря на деревянную ногу. Тем же самым способом вы ушли бы прочь, а ваш сообщник втянул бы веревку, отвязал ее от крюка, запер окно и ушел бы так же, как пришел». «Как на одну из мелких подробностей», — продолжал он, перебирая веревку, — «можно указать на то, что наш друг с деревянной ногой, хотя и умеет хорошо лазать, все же не профессиональный матрос. Руки у него далеко не мозолистые. В лупу видно на веревке, особенно на конце, несколько пятен крови, из чего я заключаю, что он спустился так быстро, что сорвал себе кожу на руках».